Глава третья. Я захожу в нашу квартиру. Это место было моим любимым, уютным уголком, где я могу побыть наедине с мужем и не думать о тревогах. Столько счастливых дней мы провели здесь вместе. Стены украшают наши со Славкой фотографии, свадебные, из путешествий. Мебель такая мягкая и уютная, мы ее вместе выбирали. Наша спальня светлая и просторная, где было столько прекрасных ночей, всегда вызывало во мне только светлые чувства. А теперь все, что находится в этих стенах, вызывает у меня отторжение. Одна капля яда делает воду отравой. Одна измена уничтожает брак. Нас больше нет. Я иду к ноутбуку. Мы с мужем доверяли друг другу, я никогда не смотрела его переписки. Но сейчас я хочу найти следы, которые могли привести к измене. Я захожу в браузер и на секунду замираю. Зачем Слава так поступил? Мне кажется, все происходящее не про нас. Хочется проснуться и улыбнуться от мысли, что это был лишь кошмар. Обнять любимого мужа и жить как раньше. Но реальность давит своей неподъемной тяжестью. Как я и думала, нахожу переписку с Жанной в социальных сетях. Последние сообщения как раз об их сегодняшней встрече. Но я листаю в самое начало. Их общение началось со дня после корпоратива. «Я тебя сразу заметил», — пишет ей Слава. «Жена против не будет?» Нахожу сообщение от Жанны чуть ниже в переписке. «У нас трудный период, я же говорил». «А секс?» «Его нет. Уже давно». «Уже давно». Я отрываюсь от экрана, потому что глаза застилают слезы. «Это вранье. Зачем Славе это? Чтобы выставить меня стервой и уломать Жанну на секс? Чем она его зацепила?» «А, вот чем. Вижу». Дальше идут фотографии. Селфи Славы в нашей ванной, где он в одних трусах играет на камеру кубиками пресса. После Жанна присылает ему снимки, на которых она в одних трусиках закрывает голую грудь рукой, позируя перед зеркалом. На ее сообщения огоньки и комментарии от Славы. «Секс, а если ручку убрать? Хочу тебя отодрать». Она в ответ называет его дикарем и спрашивает про его размеры. Из более поздних фото его стояка крупным планом. Отвратительно. По мне пробегает волна омерзения. Какая гадость. Вечерами он обменивался с ней голыми фотографиями и передергивал на нее в ванной, а ночью спал со мной. Почему ему стало мало одной меня? Я ведь не успела сильно измениться или постареть со дня нашего знакомства. У меня все такая же стройная фигура, как и была. Я слежу за собой, регулярно хожу к косметологу и парикмахеру. Делаю точно не в моей внешности. Что тогда? У нас не было серьезных ссор или недопониманий в последнее время. Все было хорошо. Неужели Слава оказался типичным кобелем, которому стало скучно в браке, и он повелся на голые груди другой бабы, как на что-то новенькое? В конце прошлой недели Слава с Жанной договорились о встрече с намеками на секс. И вот, судя по сообщениям, эта встреча состоялась только сегодня. Какая же тварь Лебедев. Злость захлестывает меня, как волна берег, с такой силой, что кажется, будто она разрушит все на своем пути. Я чувствую слепую, затмевающую всю ярость. В голове пульсирует одно. Как муж посмел так предать меня? Он разрушил все, что было, даже не подумав обо мне. Слава должен почувствовать то же, что чувствую я. Он должен страдать, как страдаю я. План мести созревает и пульсирует в моей голове посильнее мигрени. Слава за все заплатит. Я не та, кто сидит, сложа руки и принимает унижение. Если он думал, что сможет так просто предать меня и вымолить прощение, он ошибся. Я делаю скрины их с Жанной переписки и открываю рабочий чат с аккаунта Славы. Выбираю фотографии из галереи, не прикрепляю только те, на которых засветились совсем откровенные снимки. Зато на других скринах прекрасно видны фамилии, лица и полуголые фото любовников. Я нажимаю кнопку «Отправить», без сожалений. Захлопываю ноутбук и пишу сестре, что приеду к ней. Собираю две сумки самых необходимых вещей, все не увезу, да и черт с ним. В какой-то момент цепляюсь взглядом за коробку со Славиной коллекцией музыкальных дисков с автографами. Она ему так дорога. Он ее с детства собирал. Мне мои пазлы тоже были дороги, а он отымел на них какую-то девку. Беру коробку под мышку, сумки в две руки, ведра и ухожу. Дохожу до мусорных контейнеров и переворачиваю над одним из них коробку. Диски высыпаются на мешки с мусором. Муж как раз паркуется у подъезда, когда я вызываю такси через приложение. Я надеялась уехать до его возвращения, но что ж, поговорим сейчас. Он выходит из машины с букетом розовых роз и демонстративно швыряет мне их под ноги. «Что ты натворила?» У него изо рта слюна брызжет от ненависти. Карие глаза мечутся, лицо красное. «Ты зачем отправила переписку в рабочий чат? У меня телефон разрывается. Ты представляешь, что мне за это будет?»